как вдруг натолкнулся на старый авансовый отчет одного из заводских инженеров. На отчете была наложена резолюция: «Пока вы не представите справку, ваш отчет утвержден не будет, Рыков». Конфигурация букв и манера их написания полностью совпадала с аналогичными признаками во всех трех записках. Эксперт вызвал Рыкова. «Ваша резолюция, товарищ заведующий». «Моя». Рыков вернул авансовый отчет эксперту. «Разве она неверна или незаконна?» «Резолюция верна. А это кто писал? Не вспомните?» Эксперт положил на стол все три записки. Заведующий прочитал их и улыбнулся. «Это не мой почерк. А почему вы спрашиваете? Я не совсем понимаю». Рыков повернулся, шагнул к дверям и вдруг с разбегу ударил их плечом. Поздно. В коридоре его тут же схватили за руки сотрудники УГРО. Сбежались работники завода управления, окружили задержанного. Бушмакин подождал, пока толпа заполнила весь коридор и всю лестницу, и громко спросил у Рыкова: «Где деньги?» «Разъясняю, что только добровольное признание может облегчить вашу участь. Деньги в моем сейфе. Вы можете их взять». Ровский сказал, что приказ о ревизии он подделал. «Вы это тоже утверждали», — все так же громко продолжал Бушмакин. «Однако безупречная репутация покойного Анисимова свидетельствует против таких утверждений. Анисимов отлично знал вашу подпись и подделке не поверил бы». «Подпись была настоящая», — сказал Рыков. «Меня не расстреляют?» «Я бы мог не сознаваться, все равно Ровский сжег фальшивый приказ. Я прошу учесть мою сознательность». Коля открыл сейф. В секретном отделении лежал пакет. Коля положил его на стол и вскрыл. Посыпались пачки денег. Подошел Витька, взял одну, покачал на ладони и бросил. «Сколько людей погибло», — сказал он тихо. «Вот ведь какие дела!» Рыкова увели. «Ладно», — сказал Бушмакин, — «сообщите по цехам. Можно выдавать зарплату». Он посмотрел на часы. Было 18:31. Заканчивался шестой день. Спустя час Коля пришел домой и бессильно повалился на диван. «Нашел?» — спросила Маша. «Все в порядке?» Коля молча кивнул и сказал: «Трепанова я в Москве видел. Привет тебе». «В самом деле?» — обрадовалась Маша. «Как он там?» «А Никифоров? И Афиноген?» «В порядке». Коля вяло махнул рукой. «Ты знаешь Афиноген-то? Он, оказывается, тебя очень любил, Маша». Она покраснела, отвернулась. «Я это знала, Коля». «Откуда?» — удивился он. «Чувствовала», — сказала она. «Все женщины это очень чувствуют. Он женился?» «Он погиб, Маша. 4 года назад, в 30-м. Ты извини, что я тебе сразу не сказал». Маша долго молчала, потом села на диван рядом с Колей, обняла его. «Может быть, только теперь я начинаю понимать, какая у нас с тобой трудная жизнь, браток», — сказала она с нежностью. «Не очень мы с тобой были сыты, не слишком тепло одеты, друзей столько потеряли. И молодость наша уже прошла, Коля, и не было в ней балов и прогулок около Колизея. А я все равно счастлива. И другой жизни мне не надо, только бы вместе, до конца». Глава 6. 5-й обелиск. Тяжело терять боевых друзей. С каждым из них уходит в небытие частичка тебя самого. Но случаются такие потери, которые равнозначны собственной гибели. Как их пережить? Из записок генерала Кондратьева. В мае 1937 года Коле было присвоено звание майора милиции, и он был назначен заместителем начальника ленинградского уголовного розыска. Утром Коля вызвал Бушмакин и дал прочитать приказ. «А вы?» — невольно вырвалось у Коли. Бушмакин обнял его. «Помнишь, как мы встретились? Думал ли ты, что придешь вот к этому? Майор? а на такой должности –